Глава 4. Программа. Опыты на ускорителях показывают, что при столкновении двух частиц сумма масс полученных частиц или их совокупная энергия больше суммы столкнувшихся частиц. С точки зрения здравого смысла это невозможно. Происходящее напоминает компьютерную игру, где минимальная единица – кирпич. Из него состоят блоки, из блоков здания, из здания города, государства и в итоге планета. Можно разрушить компьютерную планету, государство, город, здание. Последнее, что можно разрушить – расколоть блоки на кирпичи. Но дальше пойти нельзя. Компьютерный кирпич не колется, потому что он по программе минимальная единица. Чтобы расколоть виртуальный кирпич, нужно оперировать не с видимым на экране объектом, а с невидимой программой. Нужно перепрограммировать ее и создать в ней понятие «часть кирпича». Только после этого компьютерный кирпич можно расколоть на части. Пока программа не изменена, кирпич этой игры расколоть невозможно. Мир, данный нам в ощущениях, рождает программа. Если в программе записано, что более массивное тело притягивает менее массивное, протон притягивает нейтрон, магнит возмущает движение электронов, скорость не превышает скорости света, тепло не может перейти от холодного тела к горячему. Все так и происходит. Почему? Потому что так записано в программе. Набор предписаний и запретов называется физическими законами. Если мир есть программа, как нельзя говорить о материальности или энергии камня, летящего в компьютерной игре, так нельзя говорить о материальности или энергии камня, летящего в нашем мире. Если вчера все в мире объяснялось «так устроил Бог», то теперь можно сказать «так написана программа». С этой позиции все необъяснимые эффекты микромира легко объясняются. Все формы бытия есть визуализация программы. Даже пространство – это следствие программы. Без программы не будет пространства и вообще абсолютно ничего не будет. На первый взгляд, это весьма странная мысль. Кажется, как это возможно, если отсутствие пространства нельзя даже помыслить? Мыслится пустое пространство, но не отсутствие. Но давайте уточним понятие пространства. Это область действия законов. Чтобы пояснить мысль, представьте покрытую камерами слежения область. Камеры фиксируют все нарушения и передают на спутник, который мгновенно на них реагирует. Движение пешеходов и транспортных средств в этой области можно только по правилам. За границы выйти невозможно. Правила создают область упорядоченного движения. Если правила исчезнут, следом исчезнет область организованного движения. С созданием пространства аналогично. Только тут в роли создателя выступают не дорожные, а физические законы – программа. Если убрать законы, пространство также исчезнет, как исчезнет область упорядоченного перемещения, если убрать правила дорожного движения. Будет не пустое пространство, а самого пространства не будет. Представьте квадратный метр пространства, где законы не действуют. Если туда поместить гвоздь, что с ним произойдет? Хочется сказать, ничего. Если ничего нет, на гвоздь нечему и воздействовать. Но что есть гвоздь? Набор движущихся по алгоритму частиц. Частицы движутся так, как им предписывают законы. Гвоздь существует, пока в объеме занимаемого им пространства действуют законы, определяющие движение частиц. Гвоздь образует движение частиц. Закон создает движение частиц. Если перестанут действовать законы, в занимаемом гвоздем объеме прекратится упорядоченное движение частиц. Если частицы станут неподвижными, они исчезнут. Исчезновение закона означает исчезновение движения, и, как следствие, исчезновение гвоздя, образуемого движением. По мере погружения гвоздя в беззаконное пространство он будет исчезать, так же, как исчезла бы ледяная палочка при погружении в кипяток. Он распадается не в хаос молекул, молекулы тоже продукт движения образующих их частиц, а именно в ничто. Гвоздь или любой иной объект в беззаконном пространстве исчезнет, как в сказке. Пространство, материя и энергия – это визуализация, выведенная на монитор программы. В компьютерной игре вес самого большого объекта равен самому маленькому – нулю. В нашем мире точно так же. Понятие «физический показатель» – иллюзия. Единственный способ оценки всего сущего – это качество и количество информации. Мыслители Востока учили, что мир есть иллюзия и великая пустота. У Стругацких в неоконченном романе «Белый ферзь» есть слова. «Боюсь, друг мой, вы живете в мире, который кто-то придумал, до вас и без вас, а вы не догадываетесь об этом». До компьютерной эпохи эту мысль было сложно визуализировать. Сейчас можно помыслить Вселенную как гигантский трехмерный монитор. Как на двухмерном мониторе миллионы пикселей мигают по алгоритму программы, образуя картинку и динамику, так происходит и на трехмерном мониторе. Роль пикселей во вселенском мониторе выполняют, например, струны или мембраны. Они вспыхивают и гаснут, как лампочки на электронном табло, порождая кинематографический эффект, данный в ощущениях мира.